Глава 4. Покойники реальные и виртуальные. Когда их голоса стихли, я остановился и трижды перекрестился. Спасибо тебе, Боже, или Зона, или кто тут главный. Спасибо, что избавил меня от очередного душегубства. Потому что, пойди эти двое со мной, пришлось бы мне их убить, как я убил тех троих из южного лагеря. И как я, по-моему, убил комара. Или это его южные замочили. Я зажмурился и попытался вспомнить. Прошлое двоилось и троилось, и я уже не мог разобрать, какая версия верна. Мелькнула перед глазами перестрелка и скособоченный комар с пятном крови на боку. Следом я вспомнил, как упер ему под подбородок острие ножа бабочки. И как он стоял на носочках, разведя руки в стороны и бормотал: «Не станешь же ты меня кончать из-за этой шалашовки? Думаешь, я у нее первым был бы?» А за его спиной плакала, прикрываясь рваным платьем, Леська. Потом был эпизод, когда он бросился на меня, только мы вышли из сарая. Но я успел первым и выстрелил ему в голову. А еще было воспоминание, будто бы я, связав ему руки за спиной, довел комара до речушки и пинком ноги столкнул в воду. Как вздыбились над ним щупальца липучки, как комар кричал, захлебываясь, мне в спину что-то неразборчивое. Последним мелькнуло видение. 4 могилы на окраине Колпаков, и я очнулся. Кювет. Стою, слегка покачиваясь, у самой границы комариной плеши. Еще пара шагов, и пришлось бы мне туго. Повертел головой, метка комара была далеко в стороне. Только о нем подумал, а он уже тут как тут. Что, немой, даже по моим меткам пройти не можешь? Чуть не вляпался. И уже серьезнее. Это все Зона, немой. Нельзя тут долго без перерыва находиться. Больше недели здесь только Вася Магадан продержался. Так он и до той ходки был на всю голову хворы. А уж после и вовсе завис, как гиря на часах-ходиках. Из старых знакомых только Саню повара и признавал. На остальных рычал, что твой волк. Его потом Дятлов медикам сдал для опытов. Я по своим следам вернулся на дорогу и скорым шагом двинулся к следующей отметке. «Давай, поспешай», — не отставал комар. «Солнце еще высоко, да и выброс не за горами. Вот скажи мне, немой, ты в самом деле думаешь, что принесешь эти мобилы Дятлову, и дело затухнет? Что подполковник Киров этот такой дурак и не найдет к чему еще прицепиться?» Я молча шагал вперед. Комар пристроился справа и продолжил. «Был тут один бродяга по кличке Колямба. Так вот, встретил этот Колямба парня с юга. Говорил, холодного уже. Труп обшмонал и весь хабар покойного в лагерь принес. Хороший такой хабар, в том числе и пару мухоморов. Мы, дураки, его Дятлову и отнесли. Размечтались, что может к пайке какая прибавка случится или еще какое поощрение будет. Ага, прибавка. Дятлов этому подполковнику Кирову похвастался, а тот такой кипиш поднял. И так, падла, это потом все перевертел, что пришлось Дятлову, Колямбу нашего, как убийцу, на площади повесить, в назидание другим. Хорошо хоть не на кол посадил, как сначала задумывали. Вот ты меня убил, я остановился, будто наткнувшись на стену, и крикнул: «Я тебя не убивал!» Губы комара расползлись в мерзкой улыбке, и его стошнило гнилыми водорослями прямо мне под ноги. Я отпрыгнул, выхватил из кармана и навел на него пистолет. Рука моя тряслась. «Застрелишь меня еще раз?» — спросил комар, надвигаясь, и я увидел сквозную дырку в его голове. «Или ножом по горлу?» Последние слова он пробулькал. Из распоротого подбородка хлынул на дорогу кровавый водопад. Я зажмурился. Аж свербело, так хотелось навести ему прямо в лобешник и нажать спусковой крючок. Досчитал до 5, открыл глаза. Рядом никого не было. «Нет, комар, я знаю, что ты задумал. Хочешь меня задержать, чтобы я не успел до начала выброса добраться до Колпаков?» — подумал я. «Шалишь, мне голову не задуришь». Рукавом вытер пот, который стекал со лба, и нещадно жег глаза. Глянул на часы, было начало 5. Глотнул из фляги, брызнул из нее на лицо, снова вытерся рукавом и скорым шагом двинулся дальше, к видневшимся уже вдали остаткам деревни Павловичи. Главное было обогнать выброс. Пару раз мне начинало казаться, что небо начинает темнеть, проявляясь фиолетовым куполом над головой. Я жмурился, мотал головой, снова и снова стирал с лица жалящий пот, и все приходило в норму. Как и в прошлый раз, я не стал задерживаться в Павловичах. Обогнул группку ветхих домов, следуя отметкам комара, и зашагал дальше. До указателя поселок Колпаки я добрался часам к 7. Смеркалось. Пришлось ускорить шаг, уже с трудом высматривая отметки комара. Свернув в лес, я трусцой пробежал по натоптанной тропинке и метров через 100 вышел на открытое пространство. «Ходу, ходу, немой», — сказал комар за моей спиной. Опять принесла его нелегкая. «Еще полчаса и так стемнеет, что хрен что тут разглядишь. На пузе ведь ползти придется, если не желаешь с выбросом в чистом поле поручкаться». Я еще ускорился, переходя на легкий бег. Но вот, наконец, и околица села. Скрипнув калиткой, забежал во двор и остановился, силясь отдышаться. Пошарил по карманам в поисках сигарет. Тишина и ни души. Вот только остро пахнет дымом недавно топленной печи. С маскировкой у нас того, плоховато. Из оконного проема осторожно показалась мордашка Леси. И я улыбнулся ей, тяжело выдыхая сигаретный дым. показал на печную трубу, из которой устремился в беззвездное небо дымный след и погрозил пальцем. «Так вечер уже», — сказала девочка. «Кто сюда сунется по темноте? А ночью знаете, как холодно было?» Она помялась, потом спросила. «Дядя не мой, а вы нам покушать принесли?» Я снова улыбнулся, кивнул и вошел в дом через открытую дверь, снимая из-за плеч тяжелый рюкзак. Грохнул им по столу в маленькой кухне. «А ну, налетай!» Приглашать дважды не пришлось. Хлеб с намазанной на него тушенкой, который запивался растворенными в кипятке бульонными кубиками, царский ужин для двух голодных детей. А еще на десерт был чай с шоколадом. Не поскупился ломать. Я, сглатывая слюну, объяснил, что чуть только в небе загрохочет, нужно немедленно спускаться в подпол. И что, как поужинать, пусть перенесут постели туда. Ночевать нынче придется под землей. А сам пулей в сарай за лопатой.